Глава 11. Кузен Пьер, развиватель молодежи. Мнение, высказанное всеобщим кузеном Пьером насчет пикантности Груни, имело свое основание и было признано верным всеми юными старичками и старыми юношами, посещавшими дом Обноскова. До замужества Груни на нее никто из мужчин не обращал особенного внимания. Она смотрела девочкой, такой худенькой, не развившейся, даже костлявой девочкой, что ни один из ее знакомых и не подозревал, что она вышла из детского возраста. В обществе она сама постоянно стояла в стороне от взрослых и пряталась в кругу детей. Теперь же эта малютка с миниатюрным личиком и большими вопросительно смотревшими глазами вдруг сделалась женщиной. И те люди, которые не обращали на нее внимания, стали засматриваться на нее и восхищались ею. В этом восхищении не было ничего удивительного. Никакая красавица не в состоянии так привлечь к себе разных развращенных старичков, изношенных пройдох и присытившихся юношей, как замужняя женщина-ребенок. Всех этих людей вы встретите на балетных представлениях, ожесточенно аплодирующими какой-нибудь воспитаннице-танцовщице. Она еще не умеет хорошо танцевать, у нее еще угловатые локти и плечи, не округлились колени, плоска грудь, но развратные старички, пройдохи и юноши пожирают глазами этого ребенка. Он уже выпущен на сцену жизни. Значит, его уже можно развращать. Пора этой детской неразвитости пройдет быстро. Значит, нужно ловить редкий случай. Этот ребенок, может быть, сделается красавицей, но это уже будет обыкновенное явление. Красота не редкость. Красота продолжается долго. Замужество девушки-ребенка то же самое, что выступление на сцену воспитанницы-танцовщицы. Малютка замужем, значит, можно попробовать развратить ее. И как устоять против этого соблазна? Развратничать с опытной женщиной? Развратничать с обольщающей кокеткой? Развратничать с циничной камелией? Все это так старо, так приелось, но вызывать своими любезностями смущение женщины-ребенка, постепенно открывать ей тайны разврата, вести ее неопытную, трепещущую и робкую по дороге к пропасти. О, это такое наслаждение для них! Тут так много пикантности! Среди толпы людей, обративших внимание на Груню, одним из первых был, как мы видели, кузен Пьер. Может быть, читатель спросит, чей кузен? «Да ваш», — отвечу я, — «если вы столичный житель и имеете состояние. Если же он не состоит в прямом родстве с вами, то, вероятно, у него есть какой-нибудь друг, такой же, как он сам, кузен Пьер, который уже, наверное, родственник вам. Кузен Пьер, или иначе Петр Петрович Фетидов, розовенький брюнет с масляными глазами, с пробором посередине лба, похожий на подгулявшую грезетку в мужском платье, был баловнем столицы. И провинция представлялась ему такой злой мачехой, которой было лучше всего никогда не ездить. Столица глядела на него, как на своего человека, и могла во всякое время дня и ночи безошибочно сказать, что делает ее питомец, о чем он говорит и как он смотрит в данную минуту. Провинция ничего этого не могла бы даже и вообразить, потому что у нее еще не родилось подобных детей. Но если бы какой-нибудь провинциал увидал впервые кузена Пьера, то он непременно сказал бы: «А ведь я где-то видел этого человека». Провинциал, конечно, ошибся бы. Он в провинции не встречал самого кузена Пьера, но видел один его оригинал, последнюю картинку парижского модного журнала. Действительно, кузен Пьер был копией картинки, тогда как все остальные смертные бывают оригиналами картин. Это нисколько не мешало ему быть интересной личностью, и он пленял сердца 35-летних женщин, получая в дар рысаков и эгоистки уже на 17-м году, когда при окончании учения в лицее или в правоведении он стал являться в цирках и на загородных гуляниях неизменным спутником какого-то гусара. Эгоистка — небольшой экипаж для одного человека. Он вставал в 12-м часу, надевал модный пиджак, пил черный кофе и чистил ногти, пробегая глазами столбцы газет или страницы новых журнальных номеров. Так как газет и журналов много, то кузен Пьер читал во всех номерах понемногу и тверже всего запоминал заглавия статей, чтобы иметь полную возможность основательно спорить и судить о каждой из них. Потом кузен Пьер делал визиты, гулял по Невскому проспекту или по Дворцовой набережной, и в 3 часа пополудни его можно было застать у Вольфа, Борреля или Дюссо. Дюссо и Боррель — известные петербургские рестораны на Большой Морской. На Невском проспекте располагалась кондитерская Вольфа и Беранже. Здесь, с тортинкой в руке, с вброшенным стеклышком в глаз, с сверкающими взглядами, с живыми движениями, он увлекался горячим спором, говоря, как и все его друзья, немного в нос, отрывисто и очень громко о красоте Барбо, о пластичности Петипа, о плохих финансах России, о коварстве Наполеона, о рысаках Матильды, о последних вредных статьях русских либеральных журналов. Оживление было искренне и зажигательно, несмотря на предмет разговора. Толпа, окружавшая кузена Пьера и состоявшая большей частью из богатых студентов, лицеистов, правоведов и гвардейских юнкеров, увлекалась его беседами, овладевала им на остальную половину дня, и потому он обедал в кругу приятелей, ехал с ними в театр, несся на пикник с актрисами или в маскарад, и часов 6 утра возвращался домой, когда уже гасили фонари, чего, впрочем, он не видал, так как в его собственных глазах уже давно погас свет жизни. Только небо да камердинер кузена Пьера знали, как он добирался до постели, как раздевался и как проводил время до 12 часов дня. Этой тайны не знал и сам кузен Пьер. По крайней мере, на другой день он не помнил вчерашнего дня, как будто этого дня никогда не существовало в его жизни. Можно сказать смело, что кузен Пьер был каждый день новорожденным младенцем, не имеющим ничего прошлого и потому пламенно отдающимся настоящему. О будущем кузен Пьер тоже не думал и имел на это очень основательные причины. «Помилуйте, — говорил он по-французски, — будущее — это неизвестность. Что же мне ломать голову и подлаживаться к неизвестному? Как ни подготовляйся, а оно все-таки будет ново и поразит неожиданностью. Стараться угадать его — то же, что стараться открыть философский камень или рассуждать о загробной жизни». Кузен Пьер числился где-то чем-то на службе, может быть, был чиновником по особым поручениям или даже камер-юнкером. Впрочем, это одно предположение. Сверх того, он был членом покровителей животным, нищенского комитета, миссионерского общества, наблюдателем каких-то приютов, пожертвовал куда-то для чего-то корпию, за что-то заслужил иностранный орден, откуда-то получил какой-то почетный диплом и даже выказал два раза всенародно свою гражданскую деятельность. Однажды он приказал будочнику отправить куда следует какую-то нищую с ребенком, просившую подаяние и возбудившую в нем тошноту своей искалеченную на фабрике рукою. В другой раз он призвал городового для взятия в полицию оборванного и истощенного работника, мужика, через меру нагрузившего по приказанию хозяина телегу и заградившего остановившимся возом дорогу перед эгоисткой нашего гостя. Но, собственно, служил он обществу на другом поприще. Он, консерватор, был, как и большая часть даже самых отсталых людей в наше странное время, пропагандистом, популяризатором новых идей и понятий, хотя каждый серьезный ученый, каждый передовой человек смотрел на него как на праздно шатающегося и никак не подозревал, что даже кузен Пьер может быть опасным отрицателем. Но это было так. Кузен Пьер отрицал все не потому, что он сознал справедливость отрицаний известного кружка людей, а потому, что он не мог ничего утверждать, за исключением французского языка, на котором он умел отлично говорить, или, лучше сказать, болтать о романах и тряпках, как он выражался сам. Насмешки и двусмысленные остроты над всеми и важными, и неважными предметами лились с его бойкого языка неиссякаемым потоком, и особенно в то время, когда он заставал за чтением учебников и лекций какого-нибудь своего кузена из лицеистов, студентов или правоведов. История Смарагдова и латинский язык — лучшее произведение поэзии в хрестоматиях и лекции о русских законах или политической экономии, богомольность бабушек и строгость отцов — равно делались мишенью для остроумных шуток кузена Пьера, и заучившийся юноша, впервые слыша, что все это гнили, вранье и ни к чему не ведет в жизнь, начинал понимать, что все эти предметы совсем не так серьезны, как они кажутся, и могут быть очень смешны, если взглянуть на них со стороны. Смарагдов, 1805-1871 годы. Автор учебников по истории для средних учебных заведений, «Руководство к познанию древней истории» 1840, «Руководство к познанию средней истории» 1841 год, «Руководство к познанию новой истории» 1844 год. Будуарные тайны богомольной бабушки, закулисные похождения нравственного и строгого папаши, нарушение на практике строгих законов, скандалезные анекдоты из жизни идеально чистых жрецов искусства, проповедовавших любовь к природе, стремление к свободе и развратничавших где-нибудь на водах, выжив всякими притеснениями последние деньги из своих крестьян, все это ярко умел изобразить кузен Пьер. Он же первый открывал своим 16-летним кузинам, что они хороши собою, и что на свете есть любовь. Он же первый возмущался заодно с этими кузинами, развитыми им, если их хотели отдать против воли замуж, и похитил на своем веку 20 родственниц, конечно, не для себя, но для тайного их брака с кем-нибудь из своих друзей, подорвав таким образом 20 раз родительскую власть, он не менее 10 раз явно нарушал крепость супружеского союза, устроив побег чужих жен с посторонними людьми. Конечно, в этот счет не входят те бесчисленные случаи, когда побега не совершалось, когда кузен Пьер работал не в чужую пользу, а просто собственными поступками, практически доказывал, что он стоит за свободу чувства в замужней женщине. Старухи и старики часто журили за такое поведение кузена Пьера, но серьезно сердиться на него не могли. «Ты весь в покойного своего отца», — говорили они ему, с добродушной укоризной покачивая головами, и в умах стариков оживало то время, как отец кузена Пьера помог им увести их теперешних жен, а старухам вспоминалось, как отец кузена Пьера впервые практически доказал им всю сладость свободы чувства в замужней женщине. При этих воспоминаниях сам кузен Пьер казался старикам и старухам не просто сыном столицы, но отчасти их собственным сыном. Кузен Пьер действительно играл по праву в их кружках роль любимого пасынка нескольких любящих отчимов и нескольких нежных мачех. В один из четвергов, наговорив сотни любезностей и комплиментов Груне, кузен Пьер сидел и рассуждал в стороне со своими друзьями Левчиновым и молодым графом Родянкою о прелестях хозяйки дома. «Да она действительно очень мила», — соглашались с ним собеседники. «Мила!» — с увлечением воскликнул кузен Пьер тоном упрека. «Что вы мне говорите, мила? Она просто восхитительна. Эти худенькие, едва развившиеся женщины — огонь. Тут страстность таится, неукротимая страстность. Я ведь кое-что смыслю в этом деле». «Что и говорить. Специалист по женской части», — усмехнулся Левчинов. «Смеетесь, смеетесь, сколько вам угодно», — хохотал кузен Пьер и выказал свои белые зубы. «А между тем эта специальность доставляет наслаждений в 1000 раз больше, чем всякая другая специальность. Вот ведь вы, не специалисты по этой части, говорите, что она мила. А я знаю, что она не только мила и наделена страстную натурою, и вполне несчастлива с трупом своего мужа». «Несчастлива?» — изумились собеседники. «Кто это вам сказал?» «Опытность специалиста», — важно ответил кузен Пьер и опять оскалил зубы. «Да-с, милостивые государи», — балаганил он, — «она несчастлива. А из этого следует, что она ищет счастье. Но счастье, в чем бы она его ни искала, найдется только в любви. А если оно может найтись только в любви, то, одним словом, надо попробовать. Не можем ли мы послужить орудием для ее счастья?» «Ха-ха!» — засмеялся Левчинов. «Вы всегда найдете предлог для волокитства». «Фи, для волокитства! Какие тривиальные выражения вы употребляете!» — воскликнул кузен Пьер, делая шутовски серьезную мину. «Тут не волокитство, а желание осчастливить ближнего, доставить ему то, чего недостает в его жизни». «Нет, кроме шуток», — начал носовым голосом и с зевотой задумавшийся Родянка, — «вы убеждены, что она несчастлива?» «Убежден ли я?» «Да, убежден. Клянусь гробами моих отцов», — с комической торжественностью произнес кузен Пьер и вдруг, сощурив глаза, пристально взглянул на графа Родяньку. «А ведь и вы что-то замышляете. Вы это не даром спрашиваете о действительности ее несчастья. Ну что же, вы моложе, вы победите. Вам честь и слава. А мне кажется, что у нее есть еще более молодые поклонники», — тихо заметил Левчинов, глядевший на кого-то сквозь плющ, за которым они сидели. «Кто это? Кто?» — торопливым шепотом спросил кузен Пьер и устремил глаза по направлению в ту сторону, куда смотрел Левчинов. «Не знаю, какой-то юнец». «Вон он сидит», — указал Левчинов. Глаза молодых повес устремились на указанного юношу. Он был бледен, худ, с черными всклокоченными курчавыми волосами. Его черные глаза впились в хозяйку дома, сидевшую в кружке женщин в противоположном углу комнаты. «Некрасив», — улыбнулся, зевая, граф Родянка. «Злое выражение и непричесанная физиономия. Может быть, Такие растрепыши нравятся женщинам. — Как вы об этом думаете, господин специалист по женской части? — спросил шутливо Личинов, обращаясь к кузену Пьеру. — Вот оно что! — глубокомысленно соображал кузен Пьер, уже не слыша вопроса. — Здравствуйте, монсеньор Поль! — громко проговорил он, выставляя свое цветущее личико из-за плюща. Понютин, это был он, вздрогнул и, растерявшись, оглядывался во все стороны, чтобы отыскать то лицо, которое назвало его по имени. Казалось, его мысли все это время носились где-то очень далеко. Наконец он увидал, что его манит к себе кузен Пьер. — А, это вы, Петр Петрович, — поздоровался он, подходя к кузену Пьеру и пожимая ему руку. — Вы это о чем же так задумались, что даже испугались, когда я вас позвал? — трепал по плечу Понютина кузен Пьер, показывая два ряда белых зубов. — Мало ли о чем иногда думается, не все же рассказывать, — отвечал тот. — Тайна? А ведь в молодости только любовные тайны бывают. Значит, вы думали о ней? — подшутил кузен Пьер. — Вы ошибаетесь. Я о ней не думал, — быстро ответил Понютин с румянцем на щеках и совершенно невольно обратил глаза в ту сторону, где сидела Груня. Повесы засмеялись. Понютин сердито закусил губы, поняв свою неосторожность. «Ну, как вы теперь живете, что поделываете?» — стал расспрашивать кузен Пьер. «Университет посещаю», — коротко ответил Понютин. Он не имел никакого желания беседовать. «Скучаете, я думаю, без сестры?» «Занятий есть, скучать некогда». «Да, да, конечно. А вот у нее нет занятий. Она и скучает, вы заметили?» Понютин молча кусал губы. «Как вы думаете, счастлива ли она?» — спрашивал кузен Пьер, делая очень серьезное лицо. «Вот мы сейчас спорили об этом предмете. Я говорил, что она не может быть счастлива с трупом супруга, что ей нужен муж молодой, живой. Вот хоть бы такой, как вы». Понютин снова вспыхнул и сухо заметил. «Я не мешаюсь в дела сестры. Счастлива или несчастлива она — это ее дело». «Так-так», — согласился кузен Пьер, — «а я полагал, что вы так привыкли с детства друг к другу, что одного из вас всегда должны интересовать дела другого». Понютина снова передернула. Кузен Пьер опять стал изливаться в похвалах прелестям Груни. Понютин стоял, как на горячих уголях. Он то краснел, то бледнел. Трое повес наблюдали за жертвой своей плоской шутки и продолжали дразнить ее, как дразнят голодного, запертого в клетку тигренка, показывая ему из-за решетки со всех сторон кусок мяса. Дикий тигренок сделал попытку скрыться, его удержали. «Постойте! Куда же вы бежите?» — остановил юношу кузен Пьер и взял его под руку. «Садитесь! Мы так давно не виделись! Поговоримте! Что это вы хмуритесь? Ну что? То на кладбище вашего воспитателя все по-прежнему появляются привидения похороненных мудрецов? Тень Трегубова по-старому ли восстает из своего могильного склепа и приходит во время шабаша осматривать мавзолеи Крижовского погоста? А мавзолеи все прибавляется, или ими заставлены уже все углы? Находите ли вы теперь приятным свое пребывание в жилище мертвых? Иногда, я думаю, становится немного скучно. По крайней мере, тихо, если не весело. Заниматься можно, — ответил Понютин и поспешил прибавить. Но я большую частью времени провожу в университете. — А, да, в университете, — серьезно проговорил кузен Пьер. — Конечно, там скучать нельзя. Молодые профессора, новые, живые идеи приводят, животрепещущие вопросы поднимают, кружки молодежи составляются, товарищество крепко стоит за своих членов, споры, шум, сходки, заботы об участи бедных собратьев, все кипит, волнуется юную жизнью, жизнью дня. Чудное это существование. «Нет, да», — начал в замешательстве Панютин. Ему очень хотелось выругать кузена Пьера, очень хорошо знавшего, что в университете уже не было никаких кружков, никаких сходок, никаких новых идей. Трое повес захохотали дружным смехом. Юноша снова злобою закусил губы и, оборвав лист плюща, скомкал его в руке. Казалось, он хотел бы в эту минуту точно так же скомкать, отбросить и растоптать ногами свою собственную жизнь. «Что вы ему сказки-то рассказываете?» — проговорил Левчинов. «У вас, я думаю, нет ни одного товарища. Вы едва ли знаете кого-нибудь из студентов даже по имени?» — обратился он к Панютину. «Да, теперь студенты мало сходятся между собою», — ответил неохотно Панютин. «Жаль, жаль», — с сожалением произнес кузен Пьер, продолжая свое начатое без всякой цели шутовство. «Ну да это не беда. Поскучаете дома и в университете, так здесь отдохнуть можно, в добром родственном кружке». «Что это вы, Петр Петрович, с умыслом? Или...» — начал Панютин глухим голосом и не мог сразу подыскать слово. «Или по вдохновению дразните меня», — окончил он. Ему хотелось сказать не по вдохновению, а по глупости, но язык не повернулся на это. «Дразню? Я и не думал дразнить вас», — изумился кузен Пьер и снова выставил свои блестящие зубы. «Так что же вы расспрашиваете меня о моем житье-бытие?» «Ну, скверно оно. Вы это сами знаете». «Да вам-то что до этого?» Панютин сердито встал. Кузен Пьер ласково удержал его. «Мне, право, жаль вас», — благодушно сказал он. «Вот вы все хмуритесь, скучаете, раздражаетесь, а между тем уходит то лучшее время, когда человеку нужно жить полной жизнью». Панютин пожал плечами и выказал снова намерение уйти. «Право. Вам надо поближе с обществом познакомиться. Там найдутся и друзья, и развлечения. На улицу, что ли, выйти, да прохожих в друзья скликать?» — спросил Панютин. «Зачем такая эксцентричность?» «Просто вот заходите ко мне. Я вас и познакомлю с молодежью», — сказал кузен Пьер. Панютин сухо поблагодарил его и ушел. «Ха-ха!» — захохотали Левчинов и граф Родянко. «Для чего вы это такую комедию с этим диким зверем разыграли?» «Субъект интересный», — ответил кузен Пьер и выставил свои зубы. Собеседники пожали плечами, как будто выражая этим то мнение, что не стоило начинать комедии из пустяков. Граф Родянко даже зевнул, выражая этим томившую его скуку, а кузен Пьер очень многозначительно взглянул на них и стал объяснять дело. «Этот зверек очень сердит на свое положение и очень скучает», — начал он. «Сверх того, он очень неопытен. Из этого ясно следует, что его легко приманить какую-нибудь забавой к себе». «Очень нужно нам всяких дураков приманивать», — презрительно промолвил граф Родянко. И опять зевнул, точно зевота была задача его жизни. «Я не знаю, дурак он или умный, но мне он нужен», — сказал кузен Пьер. «Он, во-первых, мне передаст, любит ли его нареченная сестра своего мужа или не любит, счастлива ли она или нет. А во-вторых, он передаст своей нареченной сестре, что я интересуюсь ею и жалею ее. Так он и станет ей это передавать, если он сам без ума от нее, — лениво заметил граф Родянко, пожимая плечами. Вы упустили из виду его неопытность. Он разгорячится и все выскажет сестре. Какое ужасное коварство! — с комическим ужасом произнес Левчинов и захохотал. Это будет целый роман! — тем же скучающим и носовым тоном промолвил граф Родянко. Кузен Пьер оскалил свои белые зубы. «А знаете, ведь действительно было бы интересно увидеть первые шаги этого зверька в нашем обществе. Смеху доставило бы много». «А черт его знает! Еще скандал какой-нибудь учинит. Это, кажется, грубая натура», — снова зевнул граф. «Пошло все это! И нисколько не весело», — добавил он и помолчал. «Вы сегодня куда?» — спросил он у собеседников через минуту. — Не худо бы к мисс Шрам, — ответил Левчинов. — Идет, — ответили остальные, и, распрощавшись с обществом Обносковых, понеслись к мисс Шрам, одной из самых отчаянных наездниц цирка. У нее уже собралась целая ватага разгульной молодежи. Трое новых посетителей были встречены с восторгом. — Погодите, погодите, я вам скоро новичка привезу, — говорил кузен Пьер, — дикаря с островов Тихого океана. Левчинов и граф Родянко опять пожали плечами, как будто удивляясь странной настойчивости кузена Пьера. И скоро среди шумной оргии у мисс Шрам забыли обо всей пошлой сцене и пошлых разговорах, происходивших между ними в скучном доме Обносковых. Но у кузена Пьера не выходили из головы два молодые лица — лицо Павла и лицо Груни. Это были два новых актера, которых он мог заставить разыграть какую-нибудь комедию, еще неизвестного ему содержания, но во всяком случае потешную для него. Как всякий специалист, кузен Пьер принимался за новые, относящиеся к его любимому предмету, опыты, не зная, что из них выйдет, но наслаждаясь вперед самим процессом этих опытов и возможностью не сидеть без дела. Сверх того, кузену Пьеру давно приелись азбука и зады его специальности. Он заметно старел не по летам, но по усиленной жизни этих лет. И начинал чувствовать, что и дружба с 35-летними женщинами, и кутежи с наездницами-актрисами, и возня с присытившимися друзьями становятся крайне однообразными, что в этой музыке он наизусть знает каждую ноту. Ему нужно было что-нибудь новое, выходящее из ряда этого, по-видимому, бурного и разнообразного, но в сущности такого же скучного и однообразного существования, как и существование какого-нибудь канцеляриста с вечной перепиской похожих до крайности одна на другую бумаг.